Может быть, так не видно четко границ, там таможни, но есть два царства. Одно царство тьмы и влияние этой тьмы на человека. И второе – это царство Иисуса Христа, который вывел из царства тьмы. И апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, который вывел нас из этого мира, из царства тьмы, и ввел в царство возлюбленного Сына». Братья и сестры, даже вот находясь в церкви, вот здесь, в этом помещении, могут находиться люди двух царств. Вот вроде бы в одной комнате, да? Но люди двух царств. Одни живут по влиянию и по законам этого мира, а другие по учению Иисуса Христа. Что это за два царства такие? Я хотел бы эту мысль проиллюстрировать событием, которое описано в книге «Бытие». Замечательная история об Иосифе и его братьях. Очень кратко, вы помните историю, я в прошлую проповедь говорил об Иосифе и его отце, а сегодня я хотел бы говорить об Иосифе и его братьях. Братья продали Иосифа в Египет из зависти. Но Бог был с Иосифом, потому что Иосиф любил Бога, боялся его. И трудные годы в Египте были у Иосифа, но Бог был с ним. И через много лет Иосиф стал правителем Египта. Бог открыл Иосифу через сон, что будет 7 лет изобилия урожая, а потом 7 лет голода. И фараон сказал Иосифу: собирай в закрома египетские пшеницу и другие продукты в течение 7 лет, чтобы нам пережить голод. И когда наступили дни голода, в Египте был хлеб, а везде отсутствовал хлеб. И братья из дальней страны пришли в Египет, чтобы купить хлеба. Те братья, которые продали Иосифа, теперь они нищие и голодные. Иосиф узнал братьев, и он сказал: «Везите отца, везите детей, жен, везите всех сюда, я вас здесь прокормлю». Братья и сестры, и вот что говорит Иосиф. Когда братья прибыли в Египет, это 46 глава, книга Бытие, 31 стих. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, мы и отцы наши, чтобы вас поселить в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух». Братья ушли для того, чтобы забрать семьи и привезти в Египет, а Иосиф задумался: где же мне поселить братьев? И вы знаете, я вот удивляюсь, Иосиф мудрый человек, очень мудрый, Бог ему дал вот такое понимание, и он думает: где же мне поселить братьев? Я недавно был на севере, я удивился, знаете чему? Я зашел на рынок и увидел, что на рынке торгует далеко не северный народ. Азербайджанцы заведуют на рынке торговлей. Продают овощи, фрукты. Это на далеком севере, при полярье там. Как они попали туда? Почему они там оказались? А я вам скажу. Видимо, когда-то один азербайджанец прибыл туда, посмотрел, что там очень богатые места, такая золотая жила. И он всем братьям сказал: братья, ко мне. Здесь очень хорошо, мы будем богаты, давайте ко мне. Иосиф был очень богатый человек в Египте. Все было под его властью. Он мог братьев на самые ответственные, лучшие посты в Египте расставить. Но Иосиф сказал: братья, скажите, что вы пастухи. И тут же говорит, что для египтян всякий пастух – это мерзость. Другими словами: братья, вы прибыли в мою страну, скажите, что вы для этой страны мерзость. Вы представляете, друзья, что говорит Иосиф? Он что, решил отомстить братьям? В результате благовестия у нас вот в Нагорном Карабахе там образовалась группа верующих, и мы купили там домик молитвенный, где проводить собрание. И стал вопрос, кого же поселить? И вот в центре Армении, там в Ереване, жил один дедушка, дядя Роберт, мы его называем дедушка или дядя Роберт, я его крестил, и вот мы предложили ему, я его очень хорошо знаю, и мы предложили ему, вы поживете там в Карабахе, в доме молитвы? Он говорит, поживу, конечно. И вот мы приехали туда, так вот устраиваем его в доме. Он говорит, я пойду искать работу. Я ему говорю, дядя Роберт, здесь работы нет. Как нет? Совсем нет. Нет работы. Я говорю, сколько встречался с людьми местными. Они говорят, мы без работы, мы без работы. Нет здесь работы. А там после войны такой глубокий экономический кризис, нет работы. Я пойду поищу, а он не может без работы. Приходит часа через три. Я, говорит, нашел работу. Да вы что? Где вы нашли? Он говорит, тут есть место одно. Вот, туда очереди нет на работу. А что это за место? Мусор грузить. А мусор грузить, знаете, не машины там автоматически. Нужно вот этот контейнер перевернуть на асфальт. И потом содержимое лопатой забрасывать в грузовик. Ну, а когда забрасываешь мусор, там и жидкость, там и что-то упадет на одежду, естественный запах такой, и вот у него руки такие грубые, лопата через плечо. Когда идет он, никто ему руки не подаст, никто его не обнимет, там вот так. А почему? У него работа такая, знаете, ну, мерзкая работа, туда очереди нету, никто не хочет устраиваться, его только братья обнимают. И вот Иосиф подумал, куда же определить братьев? Скажите, что вы мерзость для Египта. Почему так рассуждал Иосиф? Иосиф очень переживал. Братья входят в Египет, и он боится, что Египет войдет в братьев. Вот чего он боится. Библия нам говорит о Египте как о прообразе мирской жизни, со всем содержимым этого мира. Обман, насилие, разврат, войны и так дальше. Вот это все содержание Египта. Еще есть такое нарицательное имя города Содом, да? Когда мы знаем, что такой развращенный какой-нибудь уголок земли или город, мы говорим Содом. Потому что Бог истребил город Содом и людей за их развращенность. И поэтому в Библии Египет, Содом – это прообраз страшных мест. Иосиф очень боится, что братья поселятся в Египте, и поэтому он говорит, скажите, что мы мерзость, и я вас поселю подальше от Египта. Почему так рассуждал Иосиф? Иосиф очень хорошо знал, что есть Египет. Когда-то его привели в Египет связанным, поставили его на рынке, где продают рабов, и там его продавали. Заглядывали ему в зубы, смотрели на его мускулы, кто же его купит, кому он нужен. И вот его купил Потифар. Рабом был в доме у Потифара Иосиф. Он знал, что такое рабство египетское. А когда он подрос, написано, Иосиф вырос, стал красив станом, красив лицом. Следующая стадия искушений. Написано, обратила внимание свое жена Потифара на Иосифа и склоняла его к греху. Иосиф сказал, как же я сделаю это великое зло? Она смеется, ты в Египет попал, о чем ты думаешь? Живи как все, давай грешить будем. Иосиф сказал, нет, не могу. А, так ты в Египте не хочешь жить по законам Египта? Я тебе найду место. И она провоцирует вот такую ситуацию, как будто бы Иосиф, наоборот, хотел зло ей причинить, и попадает Иосиф в темницу, в тюрьму. Вот так. Иосиф находился в тюрьме. Он знал, что такое тюрьма египетская. А потом оказался в тюрьме человек, помните, виночерпий, да, который вино подавал царю. И Иосиф ему говорит, ты завтра выходишь. Иосиф ему оказал очень добрую услугу. Ты вспомни обо мне. Ты же друг мой стал, вспомни обо мне. Как только виночерпий освободился, он тут же забыл об Иосифе. В Египте такие друзья. Тут же забыл. Иосиф знал, какие друзья в Египте. А потом слава, почет, Кто-то склоняет голову перед Иосифом, а зубами скрежещет. Эх ты, пришелец, пришел сюда, еще командуешь, но фараон поставил. Ничего сделать не могут. Знал Иосиф содержимое Египта. И хоть горят огни, где-то там дискотеки современным языком, где-то там танцы, где-то там увеселительные места, где-то деньги добывают. Знал Иосиф Египет, и поэтому очень переживал, чтобы братья не поселились там. И, возможно, кто-то из братьев мечтал, увидя богатство Египта, наконец-то закончится наше существование, Иосиф позаботится о нас, мы будем где-то там при дворце фараона места занимать, может быть, на рынках и так дальше. Но когда Иосиф им сказал: «Скажите, что вы мерзость для Египта». Наверное, братья не поняли. Кто-то думал: «Эх, а мы мечтали, попадем в цивилизованную страну, будем там жить, опять пастухами». Но Иосиф хорошо знал, что говорил. Братья и сестры, есть два царства, царство тьмы и царство возлюбленного сына. Находясь в городе Москве, очень хорошо прослеживаются эти два царства. Очень хорошо. Я хочу вам привести еще одну историю библейскую. Был такой человек, Авраам, и у него был племянник Лот. Вы помните, это были люди богатые, и у них стада были настолько большие, что уже земля непоместительна стала. И Авраам говорит Лоту: «Лот, давай мы с тобой немножко отделимся. Если ты налево, я направо, если ты направо, я налево». И молодой Лот посмотрел по сторонам: «Так, на одну сторону пустынное место, там хоть и пастбище, вроде бы ничего, а вот если сюда, там город Содом, цивилизация. Там прекрасные места, где можно вечерами посидеть. Я туда. И долина такая вдоль реки орошается, даже как будто бы Едемский сад. Так красиво выглядит Египет, так красиво привлекает Содом». И Лот двинулся в сторону Содома. И очень быстро он шатры свои переставлял, и уже, смотрим, оказался в самом городе. Уже он там себе дом приобрел. И Содома: «О, дорогой гость, как хорошо, давай!» Сажает его на самые почетные места у ворот. И Лот довольный сидит: «Меня приняли в Содоме, на самом почетном месте». Да, так бывает сначала, особенно верующих. Особенно дети верующих родителей, как влечет Египет и Содом. «Идемте, идемте, то вы будете у нас самые лучшие, самые почетные гости». Но вспомните историю дальше. Два ангела пришли в Содом, они нашли Лота у ворот. Он сидел среди господ, очень почетный. Но когда ангелы вошли в дом, написано, собрались жители Содома от малого до большого, и Лоту говорят: «Ну-ка, выведи нам гостей твоих, мы им сделаем великое зло». И тогда Лот сказал: «Братья мои, не делайте этого зла». Вот здесь и открылось все. Они ему сказали: «Да мы никогда тебя братьями и не были. О чем ты говоришь, дорогой? Ты пришел сюда к нам и еще будешь нас учить? Да мы сейчас с тобой сделаем еще хуже, чем с ними». И только ангелы Божии защитили от беды страшной Лота и его семейства. Вот как! Насколько мудро поступил Авраам. Вы помните, когда он странствовал, и у него умерла жена. И ему нужно было кусочек земли, чтобы похоронить жену свою. И он обращается к сынам Хетовым и говорит: «Мне нужен кусочек земли похоронить жену мою». Они ему говорят: «Ты как один, ты господин, ты как ангел Божий среди нас». То же самое, почет и уважение. «Да любое место бери, мы тебе его дадим». Авраам говорит: «Вот там есть местечко, пещера в конце поля. Если бы можно, вот то место». А хозяин этой земли встает и говорит: «Пожалуйста, Авраам, возьми пещеру и поле возьми, я тебе дарю». Авраам говорит: «Да нет, я заплачу». Хозяин говорит: «Что для меня 400 сиклей серебра и для тебя? Да это ничего, мелочи, бери даром». Когда Авраам услышал цену, он тут же достает 400 сиклей серебра. На, я тебе не должен. Все. И написано, так досталось в собственность Аврааму поле и пещера. Братья и сестры, как миру хочется что-то подарить, что-то дать, чтобы потом много взять. Какой был Иосиф мудрый человек. Братья, скажите, что вы пастухи. Братья и сестры, я хотел бы немножечко сказать детям верующих родителей. Очень большое искушение жить в этом мире, находиться в Царстве Божьем. Вот церковь, вот это то самое место, куда вывел нас Бог из мира. А как детей верующих родителей влечет этот мир. Я не так давно беседовал с одной девушкой, у которой папа, мама верующие, они не так давно пришли в церковь, вообще мирская была семья. А дочь долго ходила на собрание и так вот, ну, боролась, то ли в церкви ей остаться, то ли опять жить мирской жизнью. И долго так она боролась и все-таки ушла опять в мир. И вот я с ней встречаюсь, она мне говорит, плачет, говорит, ты знаешь, я, говорит, не нахожу покоя там. Вот я прихожу в ресторан, там сидят мои подружки, и они между собой шепчутся, баптистка пришла, баптистка пришла. Я им говорю, да какая же я баптистка, я же такая, как вы, я же с вами выпиваю, танцую, мы с вами время проводим. Они хихикают между собой, и она говорит, мне так горько, я не в церкви, и я не в мире. Меня не принимает мир, и я не в церкви. И я ей говорю, хорошо, что ты понимаешь. Хорошо, что ты понимаешь. Иди в церковь. Церковь тебя ждет и любит. А мир? Да никогда он тебя не примет. Никогда. И даже если где-то будешь какое-то иметь временный почет, уважение, это будет как с Лотом. На короткое время. А потом мир посмеется. Скажите, что вы пастухи. Может быть, это кажется унизительным, друзья. Но я, знаете, думаю, что ну, вот и среди нас есть люди с высшим образованием. Вот. И если там, где они работают, поставить себя строго, как христианин, строго, не участвовать в этих делах тьмы бесплодных, вы знаете, да, и уважать будут, где-то в трудную минуту прибегать будут, помоги, помолись, подскажи. Такое будет, потому что они будут видеть истинность, правильность вот этого пути. Ну а в целом, когда соберутся компании, вот, чтобы так не подводить друг друга, будут насмехаться потихоньку все равно. И языком проповеди моей называть, а, пастух. Он не такой, как мы, то есть второго сорта. Ну и ничего, и не надо стесняться, и не надо стыдиться. Скажите, скажите, что вы не от этого царства, хотя мы живем в Египте, да, но мы не в царстве. Мы не живем по законам Египта, мы в царстве возлюбленного Сына Своего. Так сказал Господь. Братья и сестры, в общем-то, к пастухам Господь относится очень хорошо. Когда родился Иисус Христос, кому первому явились ангелы для того, чтобы возвести чудную весть? Пастухам. И никому другому, пастухам. А сам Иисус Христос о себе не стыдится назвать пастухом. Он говорит, я есть пастырь, пастух. Я есть пастырь добрый, Христос говорит. И над ним смеялись, и унижали, и в конце концов распили, потому что он пастух. Он был мерзость, языком проповеди моей, мерзость для этого мира. И застан на крест. Братья и сестры, и поэтому путь наш такой. Быть пастухом – это значит не думать о себе много. Быть пастухом – это значит смиряться. Обидел меня кто-то. Ну, кто я, чтобы мне обижаться, цену себе ставить, возмущаться? Вот так сам себе подумай и скажи, я пастух. Ну, а если пастух, значит, нет основания мне обижаться, доказывать что-то, устраивать какие-то распри. Как хорошо тогда решаются вопросы? Скажите, что вы пастухи. Как хорошо. Проходили годы, умер Иосиф, умер фараон, и египтяне стали жестоко угнетать израильский народ. И, может быть, кто-то вспоминал историю прошлых лет и жалел. Ах, зачем же Иосиф сказал, что мы пастухи? Вот теперь давят нас. Были бы мы где-нибудь во дворце фараона, и никто бы нам не причинил зла. А теперь пастухи, и вот так нам тяжело. Бывают периоды жизни такие. Трудности, гонения. Бывают. Но если мы читаем дальше эту историю, через короткое время приходят египтяне к фараону и говорят: «Фараон, неужели ты не видишь, Египет гибнет? А земля Гесем, где живут израильтяне, а там все в порядке. Бог наказывает Египет, а Церковь Божия в покое». Братья и сестры, а разве сегодня Египет не гибнет? Гибнет, еще и как гибнет. Сколько в этом мире зла, насилия, сколько смерти, сколько обмана, гибнет, и вот этим широким путем идет вечную погибель. Неужели не видишь, что Египет гибнет? И как сегодня Египет хочет увлечь за собой вот этим большим потоком и народ Божий туда? И для того, чтобы держать дистанцию, нужно занять свое место. Скажите, что вы пастухи. Знаете, друзья, вот когда мы находимся среди общества людей, скажем, устроились на работу, на новое место, сразу скажи, или на учебу, сразу займи свое место, скажи, что ты пастух, скажи, что ты христианин, скажи, что ты верующий, пусть сразу знают, пусть отношение свое выразит тебе, не страшно, но тебе легче будет тогда. Займи свое место. Ты видишь, Египет гибнет, а ты в другом царстве, ты в царстве возлюбленного сына. Братья и сестры, вот этот Египет, он везде пытается свои вот подарки, какие-то заманки среди народа Божьего бросить, особенно молодежи. Я вам скажу, Египет может поместиться в карман моего костюма, в карман моего пальто, в виде телефончика. Сколько там содержания грязного в этом телефоне? Сколько там услуг ужасных, Египет даже сюда, вот рядышком. Скажите, что вы пастухи. Не включайтесь туда никогда, не надо. Позвонил, написал смс, если надо, и не больше. Храните себя от Египта. Скажите, что вы пастухи. Пусть в этом Господь благословит нас. Жить в Египте, но не быть подданным Египту. Но жить отдельным государством в царстве возлюбленного сына. А если в нашем собрании еще есть человек, который живет по законам Египта, ты не в церкви, но тебя мир никогда не полюбит, никогда не примет, хуже не придумаешь состояние, чем у тебя, нужно бежать в церковь поскорее и через молитву покаяния стать гражданином прекрасного царства, где царствует Иисус Христос. Аминь. Нет больше утешения, нет радости полней, как бы всегда в общении Создателем людей. Хочу побыть в общении вечном с Ним. Хочу побыть в общении с Ним. Общение с Богом вечным, учителем людей, ученикам беспечным, на знание полней. Хочу вечно с Ним, хочу быть в общении с Ним. Но сладостей общения всесильным, как с Отцом, Отцово попечение дает мне вечный дом. Хочу быть в общении с Ним, хочу быть в общении с Ним, общение беседы. теперь.